22. Немое кино. Утверждают, будто бы механизм восприятия времени мухой, в силу которого она ощущает приближение к ней ладони как снотворно долгий процесс, объясняется тем, что информация, которую она получает с помощью своих фасеточных глаз, несет такое немыслимое количество данных, что природе пришлось оснастить насекомое сверхбыстрым процессором. На несколько секунд в комнате воцарилась полная тишина. Насколько именно, я не знаю. Я был мухой, и ладонь приближалась. Глок, пистолет Уве Чикирюда, был направлен мне в грудь. Взгляд класса Граафа на мой лысый череп. «Ага», — сказал он наконец. Это единственное слово вместило все. Все о том, как мы, люди, смогли подчинить себе землю, овладеть элементами и научиться убивать существ, превосходящих нас в силе и ловкости. Все о мощности процессора. Ага, увенчало собой шквал версий, поиск и отсеивание гипотез, беспощадную дедукцию. Все то, что вело к неизбежному выводу. «Ты сбрил волосы, Роджер». Класс Граф был, как уже говорилось выше, человеком умным. Он, разумеется, сумел установить не только тот банальный факт, что мои волосы пропали, но также сообразить, когда, где и почему. Это снимало все недоразумения, отвечало на все вопросы. Поэтому он лишь добавил, скорее в качестве утверждения, нежели вопроса. «В разбитой машине». Я кивнул. Он уселся на стул, в изножье кровати, качнулся на нем к стене, но так, что дуло пистолета продолжало смотреть на меня, не сдвинувшись ни на дюйм. «И? Ты что, подложил волосы одному из трупов?» Я сунул левую руку в карман куртки. «Стой!» — крикнул он, и я увидел палец на спусковом крючке. Никакого взведенного курка. Глок-17. Дамка. «Это левая рука», — сказал я. «Ладно, только медленно». Я медленно вытащил руку и бросил пакет с волосами на стол. Граф тихо кивнул, не сводя с меня взгляда. «Значит, ты понял, — сказал он, — что передатчики находились на твоих собственных волосах, и что это она их туда пристроила, ради меня. Поэтому ты убил ее, не так ли?» «Это утрата для тебя, класс?» — спросил я, откинувшись на спинку кровати. Мое сердце бешено колотилось, однако сам я ощущал в этот прощальный миг удивительную расслабленность, смертный ужас плоти и спокойствие духа. Он не ответил. «Или она была только, как ты выражаешься, средством достижения цели, издержкой производства?» «Зачем это тебе, Роджер?» «Затем, что я хочу знать, такие, как ты, в самом деле существуют, или это только выдумки?» «Такие, как я?» «Люди, не способные любить». Граф улыбнулся. «Если тебе правда нужно это знать, то можешь посмотреться в зеркало, Роджер». «Я любил». «Возможно, ты имитировал влюбленность», — сказал класс. «Но любил ли ты по-настоящему? Я вообще-то вижу скорее подтверждение обратного. Ты не позволил Диане того единственного, что ей было нужно в жизни, не считая тебя самого, ребенка». «Я собирался подарить ей ребенка». Он снова улыбнулся. «Значит, ты передумал? И когда же? Когда ты успел превратиться в раскаявшегося мужа? Когда узнал, что она с другим трахается?» «Я верю в покаяние», — сказал я, — «в искупление и в прощение». «Поздно», — сказал он. «Диана не получила от тебя ни прощения, ни ребенка». «От тебя тоже». «В мои планы совершенно не входило делать ей ребенка, Роджер». «А если бы и входило, ты бы все равно этого не смог, правда же?» «Разумеется, смог бы. Ты что, считаешь меня импотентом?» — быстро проговорил он. Так быстро, что только муха уловила наносекундное колебание. Я сделал вдох. «Я видел тебя, класс-граф. Так сказать, глазами лягушки. Что-то я не пойму. О чем ты, Браун? Я видел твои детородные органы ближе, чем мне бы хотелось. Я увидел, как его рот приоткрывается, и тут же продолжил. В деревенском нужнике в окрестностях Хелверума. Рот графа шевельнулся, чтобы что-то произнести, но оттуда не донеслось ни звука. «Так вот как тебя заставили говорить в том подвале в Суринаме. Воздействуя на твои тестикулы. Ногами? Ножиком? Они не отняли у тебя сладострастие, только семя, не так ли? Твои яйца, вернее то, что от них осталось, выглядят так, словно их пришили назад толстой ниткой». Теперь губы графа были сжаты, прямая поперечная черта на окаменевшем лице. «Теперь понятно, класс, почему ты с таким остервенением преследовал по джунглям этого, по твоим же словам, довольно незначительного наркодилера,